Глава 36. Вадим. «Ведите себя естественно», — наставляет нас продюсер Таи. «Сегодня проходит приветственный вечер в клубе, с которым я заключил договор. К этому событию приковано слишком много внимания, потому что мы с Птахой впервые официально выходим в свет. Прошло уже 2 недели с того момента, как новость о нашем романе взбудоражила медиапространство. Но мы выстояли шторм, и, кажется, это самые счастливые 2 недели в моей жизни. И теперь я никому и ничему не позволю нас разлучить. Готова?» Оборачиваюсь к Тае, которая стоит рядом в черном блестящем платье, подчеркивающем каждый изгиб ее тела, заставляя меня истекать слюной, глядя на ее идеальные формы. За то время, что мы снова вместе, я не могу на нее налюбоваться, потому что не знаю никого, кто мог бы сравниться с ней хоть в чем-то, потому что она самая красивая, сексуальная, умная, интересная и талантливая. Черт, я от нее без ума. И с каждым новым днем мое безумие крепнет. Сводная улыбается, но в ее глазах читается легкое напряжение. Немного нервничаю. Она смотрит мне прямо в глаза, и я тону. Хочется схватить ее в охапку, развернуться и рвануть обратно в нашу квартиру. Но обязательства и контракты требуют моего присутствия, а Тая, пока она не улетела в тур, я не хочу ни мгновения проводить без нее. Не надо. Беру ее за руку, ощущая под пальцами тепло ее кожи. Просто будь со мной, все остальное ерунда. Двери ресторана распахиваются, и нас сразу же ослепляют вспышки камер. Гул голосов, вопросы, выкрики — все смешивается в единый шум. Но я сосредоточен только на ней, на моей мушке, моей музе. Той самой, ради кого я готов прожить даже 1000 лет. «Вадим, Таисия, как ваши родители отнеслись к вашему роману? Правда ли, что вы встречались тайно все эти годы? Вадим, не жалеешь, что разрушил отношения с самой высокооплачиваемой моделью?» Я чувствую, как пальцы Таи слегка сжимают мои, и отвечаю первое, что приходит в голову. «Мы здесь не для обсуждения личной жизни. Сегодня вечер посвящен баскетболу». Но журналисты не унимаются. Один из них, нагловатый тип с камерой, выскакивает прямо перед нами. «Таисия, а как Иван Орлов принял ваш уход? Говорят, он в депрессии». Тая замирает, и моя кровь мгновенно закипает. Разговоры об Иване выбивают ее из колеи. Она корит себя за то, как с ним обошлась. И очень сильно заморачивается по этому поводу, считая его лучше, чем он есть на самом деле. Но мне плевать на его личностные качества. Я готов разбить ему лицо только за то, что мушка сразу же начинает грызть себя, стоит ей услышать имя Орлова. «Об этом вам стоит спросить самого Ивана». Резко обрываю его, закрывая собой муху. «Следующий вопрос о наших отношениях, и вас выведут отсюда». Но журналистов это не пугает. Они хотят вывести меня на эмоции, жаждут сенсации, и я должен об этом помнить, и поэтому держать себя в руках. Мы проходим к зданию, нам распахивают двери, отрезая от шума, и я, наконец-то, выдыхаю. Внутри будут только аккредитованные журналисты, а значит, все вопросы согласованы с руководством. По дороге к нашему столику мы здороваемся с парнями из моей новой команды и знакомимся с их вторыми половинами. Также беседуем с владельцами клуба. Дорога до столика кажется бесконечной. Тая глубоко вздыхает, когда наконец-то получается сесть. «Спасибо, что осадил этих хамов», — шепчет она. «Не за что». Целую ее висок. «Никто не имеет права лезть в твою жизнь». Она улыбается, и в ее глазах появляется прежний огонек. «Ты знаешь, что ты невероятный?» «Только для тебя». Ухмыляюсь, чувствую, как грудь распирает от чего-то необъятного и горячего. И кажется, это что-то заполнит весь мир, стоит ему вырваться наружу. Вечер проходит в более спокойной атмосфере. Знакомые коллеги, кое-кто из друзей. Все подходят поздравить меня с новым этапом в жизни, но также проявляют искреннее тепло к мушке. Многие признаются в любви к ее музыке. Моя девочка расцветает от похвалы. Кажется, жизнь наконец-то наладилась. Моя любимая девушка рядом. Ее смех, ее взгляд, ее прикосновение, ее запах. Только этого достаточно, чтобы я парил над землей. Когда мы остаемся наедине на танцполе, я притягиваю ее ближе. «Ну что, мушка?» — шепчу на ухо. «Теперь мы официально самые скандальные любовники страны». Она смеется, и этот звук для меня дороже любых оваций и гонораров. «А я бы не назвала это скандалом. Скорее, история любви». История только начинается. Целую ее, не обращая внимания на вспышки камер вокруг веря в то, что все худшее позади. Но жизнь бывает то еще сукой.